белый. Пока. Пока над мертвыми людьми один ты не уснул, да доле цепями ржавыми греми из башни каменной, о воле! Да покрывается чело твое чело кровавым потом, глаза сквозь мутное стекло, глаза воздетые к высотам. Нальется в окна бирюза, воздушное нальется злато, день жемчуг матовый слеза течет с восхода до заката. То серый сеется там дождь, то небо голубеет степью, но здесь ты, заключенный вождь, греми заржавленную цепью. Пусть утро, вечер, день и ночь сойдут, лучи в окошко рянут, сойдут, глядят, несутся прочь, прильнут к окну и в вечность канут.